Ну что ж, гражданин Гуров, двинемся дальше. Крепко сидел ваш папенька на троне, не подкопаться. И тут вы звоните, наболтали массу чуши, но кое за что я рискнул попробовать ухватиться. Помните, как предупредительно вы были при обыске? Лазали под кроватями, рылись в тряпье, выложили книжонки Троцкого и Бухарина и, наконец, принесли папенькину шкатулку из застенного тайника. А в той шкатулочке была еще одна шкатулочка. А в шкатулочке резной ларчик. А в том ларчике яичко. Непростое, золотое. И в яичке, к моему удивлению, ужасу и восторгу, находилось письмо Сталина, собственноручно написанное вашим папенькой и зачитанное одинковским мужикам. Обезоружило тогда это либеральное письмецо мужиков. Охотился за ними Понятьев, и расчетливый его манок оказался верным. Положил я письмецо в карман, и тогда к вам как следует присмотрелся. Чувство сдержал, всему свой черед подумал. Дурак был. Впрочем, порой такая глупость есть неосознанное согласие с тем, что должно быть по воле Бога и судьбы. Я объявил вам от имени органов благодарность. Вы ответили, что если бы у вас было несколько отцов-врагов, то вы их всех, не задумываясь, вывели бы на чистую воду. Я же взял отрядик Рыл-20, грузовичок-воронок и двинулся на охоту, как старый мститель, в лес густой, в заповедник, где партбосы, вояки, наркомы и прочие шобла вели феодальный образ жизни. Окружили мы втихаря двухэтажный деревянный замок. Ни одна псина не тявкнула. Приказ был мною дан стрелять без предупреждения каждого, попытавшегося бежать. Бить на лету, когда начнут сигать из окон. Но это на худой конец. Такой легкой смерти я им не желал. Борзые дрыхли, как убитые, в собачьей пристройке. Подробности ареста я опускаю. Ничего интересного. Под дулами несчастья все эти храбрецы по отношению к безоружным жертвам вмиг становились обосравшимися от страха с лентяями. Только папенька ваш рыпнулся было, но я его огрел ребром ладони по шее, и он сходу завял. Жен и шлюх арестованных я приказал запереть собаками до выяснения их роли в подлом заговоре против Ленина и Сталина. Да-да, сюжет дела в общих чертах уже маячил в моей башке. Пересчитали взятых, вынесли из замка охотничьи ружья и ножи. «Разрешите мне позвонить Сталину», — сказал Понятьев. «Мы старые друзья по партии. Он с таким гадом и предателем, как вы, разговаривать не желает до вашего полного признания. Вы арестованы, по его личному указанию», — соврал я. «Хорошо. Тогда я прошу вас помочь мне разрешить недоразумение. Смешно человек с моей репутацией подозревать черт знает в чем. Репутация, говорю, нарушена как мудак, не догма, а руководство к действию. Черта же мы вызовем в качестве свидетеля по вашему делу, если он знает, в чем вас можно заподозрить». За пару суток замок, по моему распоряжению, был превращен в комфортабельную тюрягу. На окнах решетки, двери на засовах, в каждой очко, глазок для наблюдений. Режим строжайший, ни курева, ни дневной лёжки на диванах и атаманках. Ни чтения, ни радио, ни связи с миром, свиданий и передач. Наша типография сходу начала выпускать центральные газеты с материалами, касающимися личности арестованных и всякой фантастической бодягой относительно их двурушничества, связей с иностранными разведками, троцкистским центром и внутренней реакции. Парочка писателей, один покойный ныне зубр журналистики, гнусный Давид Заславский, поработали тогда на славу. Работа их увлекла ужасно, а я еще внушил, что за открытием новых литературных и газетных жанров непременно последует всенародная слава, ордена и почет. Впрочем, я сам так увлекся, что выпустил вас из виду. Идиот! Я даже ничего не знал о вашей связи с коллективой. Вы тихо и мирно стали Скотниковым, потом, убив приемную мамашку и сожительницу, Гуровым. А когда, наконец, дошли у меня руки и до вас было поздно. Спутал мои карты грузовичок, 26 рыл и 2 баяна. Спутал, но ладно. Как есть, так оно и есть. Охотился ваш папенька во всенародных угодьях со своими самыми доверенными дружками, с остатком своего особого чекистского отряда. Большая везуха. Все они сходу раскололись после прочтения ваших показаний в том, что осуждали в застолье и по телефону бессмысленные аресты Влачкова, Гутмана и других своих близких коллег, считали их вредительскими, абсурдными, дискредитирующими ленинское право, его же мораль и ведущими в конечном счете к диктатуре органов и произволу гегемона, введенного в заблуждение пронырами, шелухой, отщепенцами и прагматиками. Но таких примитивных признаний мне было недостаточно. Мне нужен был шашлык из ягненочка. Помолчите насчет того, что категорически никого не убивали. Об этом речь впереди. Деморализовав прилично пятерых арестованных, потравив, поизгилявшись, пошантажировав, сцепив друг с другом, приведя их лица в порядок своей ручищей, я провел с каждым в отдельности хитро-мудрую беседу. Я говорю, может, и допустил лишнего, но вы, сами бывшие чекисты, знаете, что работенка наша весьма нерводергательная. Не обессудьте, зато я понял, что объективно вы ни в чем не виновны, но дело зашло слишком далеко. Сталин до полного признания по всем пунктам не желает выслушивать вас лично. Он просил передать, что он не следователь. Выход, говорю, однако, есть. Обвинения, выдвинутые против вас, так провокационны и нелепы, что чем нелепее они, чем абсурднее, тем невероятнее должно показаться ваше признание Сталину. Он закономерно усомнится в реальности дела, его обстоятельств, моральной чистоплотности доносчиков и лжесвидетелей. Выход в диалектике. Спасение в признании того, чего не могло быть объективно. Подумайте. Завтра продолжим беседу. Мы должны диалектически разрушить два главных пункта обвинения. Остальные отомрут сами. Первый пункт. Диверсия против состояния здоровья выздоравливающего после ранения эсеркой Каплан Владимира Ильича Ленина на первом всероссийском субботнике с помощью огромного бревна, искусственно замороженного на хладокомбинате номер 1 имени Кагановича. Тяжелое, но идиотское обвинение, говорю. Подтверждается показаниями свидетелей Кагановича, директора хладокомбината Степаняна, Крупской и трех комсомольцев, трудившихся в тот день по уборке территории Кремля, а также медзаключением об ухудшении состояния здоровья Ленина после субботника. «Узнаете, — говорю себе на фотографии, — бред собачий, — сказал Понятьев. Это не я и не мы, верно говорю. Но если вы признаете себя и других в людях, несущих вместе с Лениным бревно, то несходство будет очевидным и вобьет первый клин, выдвинутое против вас обвинение. Доходит до вас диалектическая идея доказательства своей невиновности с помощью полного признания вины? Другого пути у вас нет. Моя цель – разрушить обвинение и показать Сталину истинное лицо Кагановича, Молотова и Микояна, делающих карьеру на ваших костях и судьбах. Если вы будете артачиться, мне придется применить недозволенные приемы, чтобы помочь вам самим реабилитировать себя. Что скажете? Если бы видел Ленин все, что происходит, если бы прозрел Сталин, доверившийся шантропии проходимцам, сказал Понятьев, убийцы революции, что скажете, повторяю? Какое второе обвинение? Второе, говорю, так абсурдно и комично, что мы займемся им после того, как покончим с первым. Заметьте, Понятьев, что если бы у Сталина была задача физически вас уничтожить, то мы сделали бы это без формальных и никому не нужных криминалистических экзерсисов, простите, экскурсов в прошлое. Логично? Логично. А если ни я, ни другие не признаем чудовищных наветов и сфабрикованных фантасмагорий, я вынужден буду доложить товарищу Сталину о том, что вы уперлись на своей невиновности, и он явно прикажет закончить следствие прогрессивным методом. Вас уберут, как убрали Влачкова, Гутмана, маршалов и более крупных деятелей партии, чем вы. Кроме того, я исключаю, что все вы будете держаться твердо и непреклонно. Гуревич уже умоляет меня дать ему подписать любую чушь, лишь бы поскорее эта чушь саморазоблачилась. Сволочь Гуревич, жидовская рожа! Где же якобы он на этой легендарной фотокарточке? Вот, говорю, Гуревич, так это же русский. То есть практическое алиби, Гуревич. Понимаете, в каких тяжелых условиях нам приходится вести следствие, целью которого является торжество соцзаконности? Диалектика, мать твою, ети! Вот как она на мне отыгралась, говорит Понятьев. Ну а моя рожа где здесь? Вот, говорю, ваша рожа. А вот Горяев, якобы, Лацис, Ахмедов и Квасницкий. Хорошо, я подумаю. Остальные согласны? Рвутся в бой, но ваше положение сложнее, чем у них. Почему сказать до поры, до времени не имею права? Будем рука об руку, пункт за пунктом разрушать все обвинения. Но не все сразу, говорю, будем разрушать, а понемножечку, потихонечку, по-ленински, шаг за шагом. Спасибо, Василий Васильевич. Я уверен, что такие люди, как вы, настоящие чекисты-ленинцы. Мы сорвем заговор контрреволюционеров и перерожденцев против революции и ленинизма. Я согласен. Долго думать не умею. Прекрасно. Вам разрешено курить. Как вы поступите с сыном после реабилитации и освобождения? Официально он герой, а практически урод и ублюдок. Пока думать об этом не хочу. Скрипнув зубами, сказал ваш папочка. Правильно. Теперь вы понимаете диалектическую цель последнего в нашей стране сталинского террора. Он выявляет не без труда, правда, кто есть кто. Ну, а коль лес рубят, то щепки летят. Дальновидно, ничего не скажешь. Щепкой вот только быть неприятно. Согласитесь, что не все же одним вам лесок рубить. Надо и щепкой побыть. Кстати, сегодня вам возвратят партбилет. Вы считаетесь не подследственным, а помощником следователя по собственному особо важному делу. Верите, гражданин Гуров? Не выдержал волк. Затряслись его плечи. Разгладились морщины. Уронил он лицо в ладони и зарыдал. Партбилет, как пуповина, связывала с партией, с телом ее, с духом, в которых растворены были его тело, его дух. И отторжение от партии воспринималось не только вашим папенькой, а тысячами партийных трупов, как отторжение от самой жизни, равносильной смерти и более страшного подчас, чем смерть физическая. И многие действительно предпочитали смерть отречению от коммунистической веры, но за возможность остаться в рядах партии платили всем ложью, подлостью, наветом, последним унижением, окончательной потерей человеческого облика. Они становились автоматическими партийными трупами. Ну как, неплохой я психолог и импровизатор? Неплохой, но вас бы я так быстро не слопал. Вы не поверили бы ни одному моему слову. Я, конечно, не на 100% уверен, что схаваю вас в конце концов, но 99,1 имеется у меня. Имеются. Деморализованные, сопливые от сумасшедшего пульсирования в мозгах надежд, отчаяния и моей диалектики, разрушающей психику, волю и способность логически мыслить, пятеро особистов-чекистов подписывали все, что я им подсовывал. Восхитительно уживаясь в игровые повороты сюжета, в свои роли, преступные планы и цели. Они с искренним воодушевлением участвовали в следственных экспериментах, дружно опознали историческое бревно, всю тяжесть которого старались, предварительно сговорившись, на тайной квартире посла Англии возложить на больное плечо Ильича. Бревно для этой цели было специально транспортировано из Пицунской самшитовой рощи. Самшит выбрали не случайно. Вроде бы небольшое бревнышко было закамуфлировано художником-декоратором Мейерхольдовского театра под еловое и весило больше чугунной болванки. Рентгеновские снимки убедили арестованных в наличии у Ленина ужасных изменений плечевых костей, ключицы и других частей позвоночника после нарочно замедленного переноса бревна от Грановитой палаты к Царь-Пушке. Я не без любопытства и годливости наблюдал, за адаптацией пятерых злодеев к заделанной мною по методу соцреализма реальности. В ходе следственных экспериментов они что-то деловито подсказывали друг другу, уточняли, спорили и, подло лицедействуя, обращались к прекрасно загримированному Ленину: «Пожалуйста, Владимир Ильич, отойдите, отойдите, вам тяжело, мы уж как-нибудь сами, Владимир Ильич». Артист играл гениально, картавил, с прищуром посматривал на товарищей, всем своим усталым, но решительным видом давая понять, что миг этот исторический, и он, Ленин, плюя на боль в плече, архиохи и архиахи врачей и Наденьки, как-нибудь ему посоответствует. Тем более товарищи операторы и фотографы готовы запечатлеть рождение новой формы труда, труда сознательно бесплатного, советского, социалистического, коммунистического. Артист, игравший Ленина, явно переигрывая, болтал во время перекура о том, что трагическая проблема противоречия труда и капитала может быть снята превращением труда платного в бесплатный. Труд при этом превратится механически и диалектически в творчество, а капитал, внутренне опустошенный и морально убитый, станет условной бухгалтерской категорией. «Хватит трепаться, Коля», — говорил я артисту. «Делаем третий дубль. Вредители, по местам! Ленин, к бревну!» Мне моменты съемок эпизодов следствия доставляли громадное удовольствие. Ревели моторы Лихтвагена, катался по рельсам оператор с кинокамерой, слепили Юпитеры, сновали ассистенты, хлопала хлопушка с названием фильма «Ленин и бревно», и брели по нарисованной брусчатке, брели на фоне рисованных задников, пейзажей Кремля, пятеро вредителей, убийц Ленина, с ним самим во главе, и с бревном из железного дерева на плечах, с бревном, возвращавшим меня к проклятой мерзлой колодине, на которой казнили вы мое естество, гражданин Гуров. Тогда я перестал наслаждаться зрелищем такой хитроумной казни убийц родителей и близких и впадал в ярость. Они таскали самшитовое бревно, согнувшись от тяжести, натужно дышали, посматривали на меня, как лошади, печально и обреченно. Ленин крякал, охал и сдавленным голосом подшучивал над коллегами, а я просил делать дубль за дублем, не жалея пленки и электроэнергии. Я режиссировал, и кино было тогда для меня воистину важнейшим из искусств. Наконец, один из ведущих мастеров кинодокументалистики смонтировал материалы, мы озвучили кинопоказания вредителей и убийц, написанные лично мною бессонной ночью. Дунаевский сочинил дивно выразительную музыку, звукооператоры подложили ее под хриплое дыхание Ленина, под стенание его терзаемой коммунистическим трудом плоти, под тяжкие шаги по брусчатке и возгласы «Раз, два, взяли, и еще раз». Одно дело я мог считать законченным, но его было маловато. Рискованно было с одним таким делом тащиться на доклад к Сталину. Рискованно. Я должен был его потрясти так, чтобы у вождя не осталось сомнений в предательстве Понятьева. Не буду рассказывать вам о допросах Гуревича, Ахмедова, Лацеса, Горяева и Квасницкого. С ними мне не пришлось долго возиться. Они поняли, что, сказав «А», нужно говорить «А, Б, В, Г, Д». И это основной, как я объяснил им, принцип работы НКВД. Для того, чтобы аргументация преданности Сталину была более эффектной, я велел им всем составить перечень личных заслуг перед советской властью, проведенных карательных операций и акций по ликвидации всякой контры. Перечни в моей папочке, я не дам вам читать их. Все зверства, бессмысленные разрушения памятников культуры, уничтожение части священнослужителей, дворян, кулаков и крупных коммерсантов вы, конечно, оправдаете высшей целью и пресловутой исторической необходимостью. Поэтому нечего вам читать эти документы. «Ну, — говорю однажды товарищ Понятьев, — дело подвигается успешно. Я докладывал Иосифу Виссарионовичу, что скоро мы представим ему доказательства вашей невиновности. Но вот беда. При обыске обнаружено письмо, написанное вами от имени Сталина. Подпись подделана так умело, что графологам моим пришлось потрудиться. При каких обстоятельствах вы вынуждены были воспользоваться именем вождя? В ответ я услышал то, что мне было прекрасно известно. Понятиев не лгал, не приглаживал фактов, не снимал с себя вины за самосуд над крестьянами и поддельное письмо. Время показало, что он был прав, пойдя на крайние меры. «Борьба со старым, видите ли, — сказал он, — не флирт со шлюхой. Постараюсь, — говорю, — убедить товарища Сталина, что намерения ваши были благими, а действия необходимыми в той сложной политической ситуации. Но письмецо может обернуться и против вас. Вот донос, где вас прямо называют провокатором, зверским убийством крестьян и уничтожением деревень, вы хотели отвратить людей от идей коллективизации и новой общественной жизни на селе? Логично? Ну, логично. Легче всего извратить смысл любого поступка. Тот, кто хочет верить мне, тот увидит мои действия в правильном свете. Чей это донос? Какая грязная блядь написала такое? Почерк должен быть вам знаком. Взгляните. «Елизавета?» — вскричал ваш папенька. «Не верю. Этого не может быть. Я требую очную ставку. Вот заявление вашей жены. Читайте. Она просит следствия избавить ее от каких-либо встреч с вами, так как вы ей глубоко омерзительны. Читайте. Тут такие интимные подробности вашей жизни, что третий знать их не мог. Нам пришлось откачивать Понятиева. Не сердце сдало. Сердце у него оказалось каменным. Запор возник в мозгах у вашего папеньки. Очень трудно бывает осознать происходящее бедному человеческому мозгу, несущему прямую и косвенную вину за все непостижимые обороты жизни, которые превращают бывших палачей в позорников, казнимых своими жертвами. И совсем хреново, когда орудиями казни и возмездия мы, палачи, выбираем радостно и злобно жену, сына или друга последственного, подделывая почерки, запугивая, шантажируя и имитируя в различных пикантных ситуациях их голоса. Техники для этого и специалистов у нас полно. Откачали мы Понятиева. Успокойтесь, говорю. Странно вам, хладнокровно бившему в лоб врага из верного пистолета, впадать в истерику из-за бабы. Странно. Письмо ваше Сталину не покажу. Скрою до поры. Испортит оно дело. Необратимо поднасрет. Скрою. И вообще, пора нам кончать с вами. Дел полно находится в моем столе без движения. Всякая шпиония, вредители и троцкисты. А я тут вожусь с вами, с верным большевиком, на которого направили удар вражьи силы. Придите в себя. Вас же прозвали каменным сердцем. Спасибо, Василий Васильевич. До сих пор коробит меня, когда я слышу это отчество. Иван Вчерашкин выправил мне его в новых метриках. Прости, отец, Иван Абрамович. Не за что, говорю, понять его. А поведению сына и жены не стоит удивляться. Вы, я, Сталин воспитали их в любви к идее. Такая любовь безрассудна, и это правильно в переходной период. Стоило доносчикам бросить на вас тень, и сын ваш, и жена грудью заслонили не вас, а идею с партии. Молодцы! Завтра же начнем оправдывать вас по следующему делу. Хитрый я был змей и играл с пятеркой полураспавшихся от тупого кошмара злодеев, как волчонок с цыпленком. Временами от непривычки жалость сдавливала сердце, но я перечитывал перечни заслуг, собственноручно составленные каждым, и меня снова захлестывала бешеная ненависть. «Спокойно», — говорил я себе. Следующее обвинение против Понятиева я выдвинул такое абсурдное, что, ознакомившись с ним, он весело захохотал. В сфабрикованном мною уже доносе сообщалось, что Понятиев и его подручные, именовавшиеся претарианцами, в мелочах подготовили заговор против Сталина и готовились его осуществить на охоте в заповеднике ЦК партии. Иосиф Виссарионович подтвердил, что вы приглашали его на охоту с борзыми. Это было в Кремле, когда вы пили, беседовали и закусывали. Так? Мысль о заговоре так нелепа, что всерьез опровергать ее невозможно, сказал Понятиев. Правильно говорю. Мы ее опровергнем ее же качеством, нелепостью. В доносе сказано, что в новогоднюю ночь Все вы пятеро, подпив, решили казнить Сталина на Красной площади на лобном месте. Прекрасно! — закричал Понятьев. — У всех нас есть алиби. Все мы находились именно в новогоднюю ночь в разных областях. Гуревич ликвидировал зачинщиков забастовки в Караганде. Ахмедов арестовывал в Казани университетского профессора, поставившего некогда Ленину двойку по философии. Лацис читал в Ташкенте лекцию «Военное искусство от Ганнибала до Сталина». Горяев и Квасницкий до 4 утра давали показания по делу Зиновьева и Каменева, а я вот этой рукой пустил пулю в лоб директору Треста, срыв поставок запчастей для номерного завода. Прекрасно. Да, говорю, с новогодней ночью вам повезло. Придется устроить еще одну абсурдную съемочку. Придется для пущей абсурдности инсценировать казнь вами, товарища Сталина, на лобном месте. Кинолента в сочетании с вашими документально подтвержденными алиби произведет на Иосифа Виссарионовича неотразимое впечатление. Он давно подозревает, что враг начал коварно использовать органы в кровавой борьбе против лучших кадров партии, против верных сынов народа. Мерзавцы, фашисты, садисты своими руками будут давить на кадыки. Пуль на них не жалко. Пуль жалко, говорю. Товарищ Ежов призвал нас к экономии свинца и латуни. Но не за счет сохранения жизни врагов. Значит, идея моя следственная вам ясна? Казнь обязательно инсценировать? Уж больно неприличное зрелище. Обязательно. К сожалению, обязательно. Сталин не очень доверяет письменным показаниям и любит страшные фильмы. Я советую вам не рисковать. Чем правдоподобнее вы будете выглядеть в роли палача, тем легче в сочетании с алиби вам удастся реабилитировать себя в глазах Сталина. А чего это вдруг, гражданин Гуров? Прервав меня, вы поинтересовались судьбой князя. Сами не понимаете природы. О князе ничего не расскажу вам. Вам нет дела до судьбы моих друзей. Впрочем, настроение мое переменчивая штука. Князю удалось еще до войны бежать вместе с кузиной во Францию. Оттуда он перебрался в Штаты. Профессор, советолог, не раз консультировал двух президентов. Однажды у министра я увидел его фото. Министр считал князя умным, но благородным врагом, поэтому и мечтал от него избавиться, но сам погорел, не успев подстроить князю автокатастрофу. О князе и о Пашке Вчерашкине еще будет у нас с вами речь впереди. У вас, кстати, не пробудился интерес к собственному будущему? Мне ведь оно известно до мельчайших деталей. Позвольте мне секунду подумать, что для вас тягостнее и мучительнее – известность или неизвестность. Вы, не задумываясь, уверяете, что страшнее неизвестность. Логично. Но мы пойдем другим путем. Вдруг известное ужаснет вас посильнее, чем ужасают предчувствия. Рябов, врачиху давай сюда. Пусть она подготовит гражданина Гурова к приему информации. Я не рискую сделать это без легкого наркоза. Вот что будет с вами через пару дней, после того, как я доскажу свою мерзкую повесть, а вы расколетесь в зверском убийстве коллективы Львовны Скотниковой. Расколетесь. Никуда не денетесь. Вот что будет с вами через пару дней. Фамильные драгоценности я прикажу возвратить их законным владельцам и наследникам, где бы они ни находились. Нам, графьям, это под силу. Весь антиквариат и картины будут вывезены, распроданы, а вырученные деньги под удобным предлогом я вручу людям, отсидевшим, по вашей милости, по 10 и более лет. Многие еще живы. Список всех заложенных вами в моей папочке. Освежить желаете в памяти ряд фамилий? Обойдетесь? Хорошо. Трофим и Трильби будут переданы в цирк. Я знаю одну милую и нежестокую дрессировщицу. Все-таки психотерапия хорошая штука. Пульс ваш в порядке. Я поставлю вашу жену в известность о том, что вы убийца ее матери. И, конечно, любовник. Интересно? Встать с коленей! Не умоляйте меня, подонок! Не стучите зубами! Встать! Все будет так, как я говорю. На носу себе зарубите это. И это еще не все. Дочь ваша будет дезавуирована, а сын ее от первого брака, внук ваш Федя, о существовании которого вы ни разу не заикнулись, и, следовательно, у меня есть все основания полагать, что нет для вас существа на свете любимее, И дороже, внук ваш, Федя, славный, если справки не врут, молодой человек, узнает и о вас, и о матери. Все до конца. До конца и со всеми подробностями. Дошло до вас это. Вот моя казнь. И все вы взглянете в глаза друг другу. Долго будете смотреть, и не будет вам ни отложки. И не молите меня, падаль, о смерти. И о самых страшных пытках взамен на милость оставить в неведении жену и внука. В милости вам отказано. Потом они уйдут, дав подписку о неразглашении, и я пристрелю вас, как собаку. Сначала в пах, потом в живот, потом в лоб. Виллу придется сжечь. Перед поджогом пули будут из вас вынуты. Пожарники — люди дотошные. Часть бумажных денег я тоже уничтожу. Остальные раздам своим волкодавам. Вот и все. И произойдет это не раньше, чем я доскажу свою мерзкую повесть. Конец ее вам известен. Я, как неудавшийся билетрист, позволил себе пофиглярничать с композицией. Повторяю, не бухайтесь в ноги, не про ханже. Не для того я мудохался 4 десятка лет в тюрьме своей жизни. Одним словом, пощады не ждите. Встать! Очухайтесь. Посмотрите репортаж о совместном отчете представителей творческих союзов писателей, художников, композиторов и киношников перед своими заказчиками и работодателями, членами Политбюро, генералитетом и несколькими тупыми представителями преступно оглупляемого 10 лет народа. Мне зрелище сие особенно интересно. Я насчитал уже 23 знакомых рыла. Их произведения вы читали, слушали и смотрели. Вот еще трое. Еще взгляните на лица, взгляните. Восковый папирус. Бронзовое внимание. Сглатывание торжественных слез. Лучащие из глаз клятвы верности. Взгляните на лица. В моем московском сейфе лежат записи их застольных, прочих советских и интимных разговоров. Все эти люди и многие им подобные ненавидят, презирают, считают сошедшей с ума советскую власть, а ее хозяев бескультурными и бездуховными ничтожествами, выхолостившими души при подъеме по крутой лестнице к нынешним постам. Все это они анализируют, приходят к мрачным выводам о порочности всех этажей системы, хватаются за головы, рассказывают анекдотические подробности, но пишут они, падлы, при всем своем знании жизни страны и народа другое, и неизвестно, о чем думают, привычно лицедействуя в данный момент на отчетном сборище. Стыдно ли им блядской, жалкой двойной своей жизни? Чем и как они подпитывают силу, год за годом подавляющую совесть? А ведь деятели эти еще не дегенерировали, как зачитавший клятву верности партии от имени писателей Валентин Катаев, чей одинокий дранный парус, давно обретший скотский покой, желтеет от мочи и дерьма над высокой трибуной. Вот встать бы сейчас нам с вами на пару, спиной к президиуму, лицом к Палмиру, приникшему к экранам, и рассказать все ту же самую мерзкую повесть о двух злодеях, двух героев своего времени, повязанных друг с другом сознательной ненавистью к дьявольской идее, по-разному раскусивших ее, по-разному ее разрушающих и мстящих. Один мстит за искалеченную в самом естестве жизнь, другой угробил жизнь, глуша обиду на мертвые ложные идеалы детства и юности преступлениями, напрасным накопительством и развратом, опустошившим душу. Но кто из нас больше злодей? Неизвестно. Впрочем, попытка посчитать свою вину по слабости души относительной — пошлая попытка. Я виноват не больше и не меньше кого-то. Я виноват. Смешная картинка, смешная. Палач с убийцей на вечно праздничном экране. Странная вещь. Вас подготовили выслушать в подробностях окончательный приговор, не подлежащий обжалованию, а вы как огурчик. Ну, поползали по полу, повыли, шлепанцы мои чуть-чуть не сживали, и все, причесались, высморкались. Да, вы как огурчик, молодец, держитесь, палачам импонирует такая манера поведения. Или вы неспокойны на самом деле, близки к помешательству, но настраиваете психику на спасительный лад, отвлекаетесь, вы мне немного напоминаете часть человечества, которая живет так беззаботно, как будто нет у нее возможности взлететь в любую секунду на воздух, успев или не успев окинуть последним взглядом сонм ненужных вещей, ложных целей и идей, владевших умами и душами, и единственную истинную простую цель — жизнь, неотвратимо брызнувшую из общего сердца человечества к ужасу и вине его уже бессильного что-либо изменить угасающего разума. Ну и память у меня, где моя папочка? Взгляните на кусочек из письма одного ученого, чуть не попавшего в психушку, общему собранию Академии наук СССР. Слово в слово я его процитировал. Ну что ж, отвлекайтесь, гражданин Гуров. А может быть, для таких типов, как вы, ощущение нереальности смерти бешено увеличивается как раз при ее стремительном приближении? Так почему же, сука, вы не колитесь в убийстве приемной мамаши и сожительницы? Почему? Вы возмущаете меня. Хотите тайну унести с собой в могилу? Но это же не тайна ни для вас, ни для меня. Не знаю, почему вспомнил я сейчас о хранящемся у меня рассуждении Фрола Власовича о феноменальном свойстве серого вещества человеческого мозга не чувствовать боли. Серое вещество можно вбивать гвозди, сливать дерьмо и серную кислоту, травить его можно солнцедаром, сивухой и гладить раскаленным утюгом. Вот Фрол Власович тиснул у меня в кабинете любопытное рассуждение о нечувствительном к боли сером веществе мозга как материальном субстрате человеческого разума. Увязав это поразительное свойство с одной из важнейших функций разума – экспериментированием с идеями и с болевыми последствиями для человечества животного и растительного миров такого беспардонного, по выражению Фрола Власовича, экспериментирования, я как-нибудь зачитаю это рассуждение. Вернее, я прочитаю его вслух самому себе. Вам как-то не понравилось, что я, пропустив момент начала сталинская охота на сатанинскую силу, перешел сразу к вашему папеньке. Восполним пробел из-за немаловажности для нашего дела того момента. «Пойдем, рука, в подземное царство», — сказал мне однажды Сталин. «Пора пришла». Ночью спустились мы по мраморным ступеням к гробу вождя мирового пролетариата, и меня подташнивало от впившихся за день в мрамор стен испарений толп трупа идолопоклонников, взволнованных, праздных, любопытных, фанатичных и полоумных. Они там думают, что я сюда прихожу молиться, тогда как я спускаюсь сюда помолчать и подумать. Они там думают, рука, что Сталин писает от радости, если его называют Лениным сегодня, тогда как Сталин, к сожалению, всего-навсего Джугашвили вчера. И от этого факта надо не писать, а плакать. Спасибо тебе, Ленин. Большое спасибо. Ты завещал нам прогнать Сталина, как собаку, с поста генсека. Клянемся тебе вновь и вновь, что мы с честью не выполним и эту твою заповедь. Когда Сталин в мертвой тишине, подняв указательный палец, говорил «Они там думают», я чувствовал удушье, и мне казалось, что и Сталин, и я заживо похоронены в мраморном подвале и избраны нечистой силой охранять труп желтого человечка в кителе с нагрудными карманами, потерявшего последнюю примету отношения к жизни, способность по-человечески разложиться в сырой, замечательной, с такой любовью сотворенной Богом земле или стать хотя бы горсткой пепла. И охранять нам его мертвый сон непонятно сколько, может быть, бесконечно долго, пока Иван-Царевич не даст знать о себе серебряным звоном лошадиных подковок по черным камешкам красной пресни, пока не сбежит он вниз по мраморной лесенке, не сбросит с гроба хрустального крышку, пока не расшевелит мертвеца и не скажет ему, улыбаясь, «Вставай, дядька, вставай, да иди спать в постельку готовую, в теплую, в пуховую». И возьмет Иван-Царевич желтого человечка на руки, как деток берут заснувших в гостях от сладкого измора, и перенесет его на руках туда, где всем положено покоиться от века, и помолиться на коленях, чтоб приняла, мать сыра земля, хоть что-нибудь, хоть клеточку одну оставшуюся от человека несчастного, от раба Божьего, Ульянова Владимира. Жуть пробрала меня, а Сталин, уверенный, что похоронил Джугашвили заживо по прямой вине мертвеца, который якобы жив и якобы будет жить, окаменел от ненависти к силе, бросившей его с какого-никакого, но с живого пути в мертвые тиски казенной службы. А в них уже не повертухаешься, даже если очень захочешь повертухаться. Они там не дадут, не дадут. Кто-кто, а он их хорошо знает. Он их творил по своему подобию. Не дадут, не вымолит он у них за тихую, оговоренную любыми политическими условиями, отставку ни глотка воды, ни вздоха воздуха на утренней улочке горе, ни безымянного, унизительного, по их мнению, существования пастухом, сторожем, чистильщиком сапог, мойщиком посуды, служителем в рядовом морге. Не дадут проститутки вокзальные, жестокие, лживые. Всюду смерть. Иосиф Виссарионович, говорю, вздрогнул, ожил рябой камень страдающего, всемирно известного человеческого лица. Может, и не та сейчас минута, и дурак я глупый, как всегда, но хочу обратиться к вам с просьбой. Момент я, однако, выбрал правильно. Говори, рука! Я хочу слышать голос. Говори. Дело ко мне поступило, Иосиф Виссарионович, одного талантливого артиста Тюза. Волконского Николая. Наследственность. Пьет парень. Гол, как сокол. Дома четыре угла. Только на стене черный громкоговоритель висит. Два угла проституткам сданы. И вперед за три года пропиты. В третьем мать ютится больная. Из бывших княгиня-графиня, короче говоря. В четвертом углу иконостас стоит. Не может его пропить Николай. Скорей подохнет, говорит Волконский с похмелюги, но иконы не продаст. Не пойдет он по этому пути. Цитирует, усмехнулся Сталин, презрительно кивнув в сторону трупа. Да, не пойдет он, говорит, по этому пути. Тут, говорит, Волконский бесконечно возвышен над алкоголем, и чтобы не впасть от возвышения в непомерную гордыню, обязан выпить рюмочку другим путем. Что же натворил этот народный артист, живо поинтересовался Сталин. Страшно сказать, Иосиф Виссарионович, говорю, уникальное в своем роде преступление. Статьи на него даже нет, соответствующей в кодексе, хотя припаять можно любую, от измены родине, террора против руководящих работников, до халатности и кражи орудий производства. Рассказывай, рука. Не знал, что в Советском Союзе есть еще настолько свободные в своих поступках люди, что уже и статьи не подобрать для их преступлений. Вот страну мне подкинули. Неодобрительно и сурово глянув на Ленина, сказал Сталин. Я слушаю. Деваться мне было некуда, хотя я и понимал, что встрял с просьбой. Потоптался вокруг гроба и, говорю нерешительно мямля. Премьера была, Иосиф Виссарионович, в Тюзе. Смелей, не тяни кобеля за яйца, он укусить может. Ожил окончательно от каменной ненависти Сталин. «Великая семья», — говорю, — спектакль называется. «В Симбирске дело происходит». Сталин догадливо хмыкнул, закурил трубку. Запах дыма перебил застарелую вонь людских толп, пропитавшую камни стен, и меня перестало тошнить. Александра, брата ихнего, вздернули. «Правильно сделали задним числом, говоря», — заметил Сталин. «Разве не в кого стрелять, кроме царя? Я же не стал до революции царя-убийцей». Вздернули братца, ну, они успокаивали мать, на лекциях Маркса читали, бузатерили. «Кто они?» «Ну, молодые, говорю, Ульяновы». «Приказываю произносить он». «Есть». Бузатерил, программу начертал, что делать через два шага вперед. Предвидел многое. Крупскую вроде бы еще девушку на улице по сюжету встретил, а играл его роль Волконский Николай. Лоб здоровый, взгляд косой, прищур, скула, все вылитое ульяновское. Очень интересно. Продолжай. Пьеска, честно говоря, говенная, Иосиф Виссарионович. Бесконечно более того блядская и бездарная, но... Именно такими и должны быть впредь подобные пьесы, перебил меня Сталин. записав свою мысль в блокнотик. И я рассказал, как Коля Волконский под занавес проникновенно и страстно воскликнул: «Мамочка, я пойду другим путем!» Имея, конечно, в виду утренний подвиг отказа от предательской продажи старинного иконостаса и возвышения над алкоголем. Весь зал, стоя и плача, аплодировал Коле Волконскому, сам того не ведая, что благодаря волшебной силе искусства аплодирует он в этот миг не туманно провозглашенной линии политического поведения молодого человека, еще большего злодея, чем его вздернутый братец, а истинно человеческому движению души падшего, погрязшего в пороке, голого перед лицом Бога, артиста Николая Волконского. 3 часа вживался он, превозмогая омерзение от пьесы, троек в висках, похмельный подсос под ложечкой, в образ студента Ульянова, но не поддался страшным пьяным утром соблазну пропить святыню и убить этим родную свою мать. Его невистого вызывали на бис, орали: «Мамочка, мамочка!», сходя с ума от желания услышать в страшной атмосфере тогдашней кровавой жизни человеческий голос, бросающий от любви отчаяния в сердце матери человеческие слова. Зрители вымаливали у Волконского последнюю реплику, но он бесследно исчез со сцены. Мама Ульянова, его братья и сестры, консервативные профессора Казанского университета, городовые, купцы, студенты, жандармы, шпики, стукачи, татары, извозчики, рабочий класс и обыватели, крепко взявшись за руки, низко откланивались важной публике, а Коля в этот момент уже бежал по улице в студенческой старорежимной фуражечке, в кительке, в брюках и новеньких штиблетах, в ресторан «Иртыш», что на Лубянской площади. Там он, подпив, расширил сосуды, разбил об столик фужер и сказал грубияну-официанту, что тот грязные каналия, а он, Николай Волконский, молодой Ленин, и сейчас в щепки разнесет весь этот похабный «Иртыш» вместе с остальным вонючим старым миром, после чего забрался на эстраду и картавым ленинским говорком произнес то, что он назвал на первом допросе сентябрьскими тезисами. Получив разрешение Сталина, я повторил их. Молодой Ленин с кабацкой эстрады призвал братьев-алкоголиков вступить в союз освобождения рабочего класса от работы с похмелья. Просто в союз он советовал ни за что не вступать, потому что всем уже ясно, чем это освобождение кончится. Затем, выхватив у старого цыгана гитару, молодой Ленин, освобождаясь от наваждения сыгранной роли, запел: «Эх, вы, рюмочки мои, да эх, мои стаканчики!» Добрые люди вырвали Волконского из рук официантов и отправили в отрезвитель. Там он читал наизусть монолог Герасима из инсценировки «Крепостное Муму», был побит санитарами и орал, брыкаясь и царапаясь, что он пошел своим путем. «Кого бьете, скоты?» — вопил Волконский и сам себе отвечал. «Молодого Ильича дубасите!» Притих он уже у меня в кабинете. Сталин, еще до того, как я кончил докладывать, начал беззвучно смеяться. Он выдавливал из себя то взвизги, то писки, то писковзвизги, и в паузах между спазмами спеха, тыкая пальцем в гроб, говорил: «Освобождение рабочего класса! Ленин напился! Рюмочки мои! Эх, стаканчики! Так что трудно мне, — говорю, товарищ Сталин. И мне, — отвечает, — нелегко. Может быть, расстреляем артиста? Что же ему так переживать? Некому будет молодого Ленина играть, — говорю, перетрухнув за судьбу Волконского. На премьеру пьесы представители нескольких компартий приглашены. Даже Геббельс просит разрешения приехать хотя бы инкогнито, выпечки мастеров сцены желает поучиться. Я тебя, рука, на пушку брал. Я знаю, что ты антисоветчик еще больше, чем...» Сталин не закончил сравнение. «Мне артист симпатичен, живой человек, не то что...» Он снова не договорил. «Дайте артисту заслуженного. Выдайте премию крупной суммой. Деньги возьмите из моих гонораров за историю партии. Переселите Волконских в отдельную квартиру. С квартирами, говорю, очень у нас туго. Все хотят...» Сталин снова взвизгописнул. «Завтра в доме правительства будет полно свободных, то есть осознанно необходимых нам квартир. Смехунчик на меня напал. Я подобрался весь после этих слов и понял, вот оно, пришло, наконец, мое времечко. Приказываю выдать артисту квартиру Тухачевского. Передайте, что если он не бросит пить, расстреляю лично. Нельзя огорчать маму. Бедная моя мама, ты не будешь прыгать на сцене. Ты будешь спокойно спать в своей могиле. А этот у меня получит то, что он больше всего презирал и ненавидел. Он получит бессмертие в говенных песнях, гипсах, чугунах, бронзах, гранитах, пьесах, фильмах и в этой тухлой каменной яме. Неужели в комнате Волконских нет ни вещей, ни обстановки? Все пропил мерзавец, до простынок, четыре угла и черный громкоговоритель, Иосиф Виссарионович, а бляди велят клиентам со своими матрасиками приходить. Завтра будет много вещей и много обстановки. Квартира Тухачевского набита реквизированной именно у Волконских мебелью и прочими ценными раскладушками. Пусть вещи встретят своих пропадавших, черт знает где, хозяев. Елки-палки, неужели он задумал крупную реставрацию? Елки-палки, вот разделаюсь с убийцами и тут же махну в деревню, на земельку, на пепелище, и чтоб глаза мои вовек не видели всех этих гнойных московских харь. Сказка! Какая страшная сказка! Так я тогда подумал. А проституток, сказал Сталин, выселите из первого и второго угла. Отправьте их вылавливать презервативы Зиновьева и Каменева из Беломорканала. Ты развеселил меня, рука. Завтра Ежов начнет свое дело. Тебе же я даю зеленую улицу. Действуй. Но концы в воду. Промашки не прощу. Кстати, помнишь крысомордика такого седоватого? Вышинский его фамилия. Не ликвидируй этого палача. Пусть он сам за право жить встанет у пульта машины смерти. Дайте ему орден за секретную разработку проекта полного уничтожения в советском праве презумпции невиновности. Проект рассекретить. Пошли, рука. До свидания, Ильич. Он так сказал это, пригладив усы, что мне показалось, труп хочет перевернуться в гробу, но не может ни разъять рук, ни шевельнуть ногами.